Лизон весело бросает в огонь свою жизнь. Я не имею права принимать это жертвоприношение. Я веду ее в никуда. Эгоистично вставляю ее в свой сон наяву, смакую, как каннибал, ее юность, ее обожание девочки, открывшей для себя любовь и провозгласившей, что она существует в единственном экземпляре. Я веду себя как мошенник, вор, похититель будущего, как грязный дурак. Угрызение совести, чувство вины, самобичевание, жалость к себе при созерцании собственного несчастья. Буря в стакане воды. Отчего я необыкновенный циничный обыватель? Отчего я не Дон Жуан? Он усеял свой путь немалым количеством трупов. Он даже наслаждался этим. Этот соблазнитель был людоедом. Он не любил женщин. Они были для него всего лишь вызовом на дуэль, загоняемой дичью, пожираемой добычей, презренными жертвами, наконец, выплевываемыми отбросами. Однако наслаждался ли он? Во всяком случае, этот мерзавец должен был испытывать очень быстрый оргазм, как дикарь, специально, чтобы женщина не принимала в этом никакого участия, так как фрустрация должна была быть полной, обман безжалостным. Совершенство в садистском удовольствии, как сказала бы, без сомнения, Агата. Но я не Дон Жуан. Во мне нет ничего от злого гения. Я всего лишь обыкновенный, не представляющий собой ничего особенного, маленький человек. У меня доброе сердечко. Я не выношу, когда кто-то несчастлив, особенно по моей вине. Я люблю женщин, я хочу, чтобы они были счастливы, вот и все. Мне это редко удается, а если удается, то ненадолго. Раздираемой проблемой выбора, неспособной принять решение, я подобен крысе в лабиринте, которая в конце каждого хода натыкается на решетки и кончает тем, что пожирает саму себя. Меня охватывает исступление, отчаяние, желание разрушить все вокруг, чтобы крушение было абсолютным. Я больше не выхожу из дома, не умываюсь, не бреюсь. Дверь я запер на засов и отключил телефон. Я ем лапшу и консервированного тунца без хлеба. Мне плевать на Сучивора и его писание. Я запрещаю себе звонить Элоди. Пичкаю себя снотворными, которые когда-то стащил у Агаты. Таращусь в книгу, как корова на проходящий поезд, засыпаю и просыпаюсь от кошмара или от холода и опять погружаюсь в свои идиотские терзания. Мерзкая Стефани. Все было так хорошо, и все продолжалось бы по-хорошему, если бы что? Если бы она не вмешивалась? Но почему она вмешалась? Из удовольствия делать зло, это правда, она врожденная сеятельница раздора. Но стоило мне быть полюбезней с ней. С какого конца ни возьмись, получается, что виноват всегда я. Я слышу, как в замке безуспешно поворачивается ключ. Я слышу, как трясут дверь. Это Лизон. Это может быть только Лизон. Только у нее есть ключ. Ее маленькие нетерпеливые кулачки бьют по двери. Она ничего не понимает. Она зовет. «Эммануэль, ответь мне! Я знаю, что ты там, потому что заперта на задвижку». Я укрываюсь в маленькой комнате, самой дальней от входа. Обеими руками затыкаю уши. Как будто догадавшись об этом, Лизон стучит с удвоенной силой.